Культура, наука, искусство. Это солнце, которое светит для всех одинаково и не теряет при этом своего блеска, не тускнеет. Это как родник свежей воды, утоляющий жажду всякого, кто припадет к нему, больного и здорового, умного и глупого, доброго и злого. Надо работать, надо внушать людям преклонение перед красотой и благородством человеческих чувств. Сотрудничая в музее, я смогу сохранить для Украины то, что осталось здесь, размышляла Руденко, как размышляла и Полина Аркадьевна Кульженко. И приветливо, принятая немцами, назначенная директором русского, а потом и музея украинского искусства, работает, собирает оставшиеся в городе картины, иконы, а их осталось так много. Теперь Руденко нередко встречалась с представителями штаба Розенберга, сотрудниками имперского комиссариата, ведение которого перешли все киевские музеи. Наконец она была представлена высокому гостю, посетившему музей, рейхскомиссару Украины Эриху Коху, и сумела произвести на него столь благоприятное впечатление, что вскоре и Кох вспомнил о ней. Кох вспомнил о ней тогда, когда войска Красной Армии приблизились к Киеву. Началась упаковка икон и картин. Вскоре 200 произведений искусств плотно лежали в 15 ящиках. Здесь были уникальные иконы: Егорьевская Богоматерь, Успение, Пороскева Пятница, Преображение, Троица, Царские Врата, Спас Нерукотворный, Спас Золотые Волоса, Сретение, Иоанн Предтеча, созданные выдающимися мастерами. Через несколько дней, оставив под расписку германских властей свою личную библиотеку, обстановку из красного дерева старинной работы, великолепный слепок с Венеры Милосской, величину оригинала, отлитый в мастерских Лувра, оставив родной Киев, Руденко выехала вслед за отправленными экспонатами. Выехала вначале в Каменец-Подольский, а спустя некоторое время, в январе 1944 года, в Кёнигсберг, в распоряжение доктора Альфреда Роде. И вот Кёнигсберг, район Амалиенау, где в небольшом, уютном особнячке устраивается Полина Аркадьевна со своей верной старушкой-няней, но в котором лишь спит, так как почти все время, каждую свободную минуту, проводит в замке среди уже распакованных и еще заколоченных в ящики сокровищ. Русские приближаются, они уже у восточно-прусских границ. Но вот позади и пограничная река Шешупа. Уже идут ожесточенные бои под Губининым. Уже куда все это девать? Где прятать? Альфред Роде, доктор Герхард Штраус, Кульженко обдумывают различные варианты, как сберечь неисчислимое богатство, скопившееся в Кёнигсберге, вывезенное из России, Украины, Белоруссии, Прибалтики. Где и как все это сокрыть? Восточная Пруссия уже отрезана от, собственно, Германии. Дорога на Пилау, забитая беженцами и войсками, простреливается русскими. Транспортов для эвакуации морем из Пилау нет. Значит, надо прятать тут, в самой Восточной Пруссии. И то Роде, то Полина Аркадьевна, кстати, великолепно знавшая немецкий язык, исчезают из Кёнигсберга, мечутся по Земландскому полуострову, да и в других местах провинции, и отвозят ценности, где-то прячут их. Но где? Да, многое знала Кульженко. Знала и молчала. Чем-то они были схожи, Кульженко и ее начальник, доктор Роде, оба влюбленные до безрассудства в свои картины, иконы, янтарь, фанатики. И оба остались возле своих упрятанных в каких-то секретных бункерах сокровищ. Ее судили. Скажите, где? Ведь если вы не скажете, все это погибнет. Взывал Кульженко судья. Как вы потом сможете жить? Эти картины, иконы, ведь это достояние не только России, Белоруссии, Украины, но достояние всего человечества. Ведь вы же человек высочайшей культуры, я прошу вас. Полина Аркадьевна. Полина Аркадьевна молчала или бормотала. Все сгорело, сгорело. Получила 10 лет. От звонка до звонка в лагерях. А когда кончился срок, уехала в Кострому. И первое время, несколько лет, работала уборщица в местном музее. Уборщица с богатейшими знаниями, искусствовед самого высокого класса. Дня не проходило, чтобы директор музея и сотрудники не консультировались с ней. В конце концов, она была принята на должность младшего научного сотрудника и выше по должности, кажется, не поднялась. Но много публиковала статей в местной газете «Волжская Новь» о художниках, декабристах, о Пушкине, Тургеневе, говорила с гордостью: «Меня знает вся образованная Кострома». Когда в Калининграде начались поиски янтарной комнаты, с ней пытались встретиться, и она немного рассказала о себе, добавив, что это все не для печати, и что ей надо собраться с мыслями, чтобы начать долгий и обстоятельный разговор. О себе, о киевских ценностях, об их судьбе. Но в местной областной газете вдруг появляется рассказ о встрече с ней. Кульженко была взбешена, ее обманули, и с той поры она больше ни с кем не говорила на эту тему. Язык на замок. Смотрю на часы, время у нас еще есть, спрашиваю. Елена Евгеньевна, когда начала работать ваша археологическая экспедиция, вы-то пытались с ней встретиться? Пытались. Ездили в Кострому, Авенир Петрович, и сотрудница нашей экспедиции Инна Ивановна Миранчук. Но, увы, давайте я уж расскажу, как все было. Вступает в разговор Овсянов. В ту пору Кульженко была как бы еще под опекой КГБ. И вот когда все вопросы были согласованы, я получил разрешение на встречу с ней. Было известно, раз в неделю Полина Аркадьевна приезжает из интерната для престарелых поселка Октябрьское в Кострому смотреть многосерийный фильм «Эрмитаж», который комментировал академик Петровский. Телевизор она смотрела у подруги юности, Полины Ефимовны Ильиной. И вот я там появился, самовар на столе, пряники. Приходит Кульженко. 88, но выглядит отлично, модно, не старуха из провинциального интерната, а дама из Европы. Шляпка с вуалеткой, элегантный, прекрасно сидящий на ней пиджачок, бантик, черные чулки, туфельки, какая-то модная пряжка на поясе. Легка, подвижна, поднялась на 4-й этаж и не задохнулась. Вся интеллигентность, легкий запах французских духов. Остро глянула на меня каким-то пронзительным взглядом и говорит: «Я поняла, зачем вы приехали. Меня раз обманули, дважды я свою душу не открываю». Молчим, пьем чай. Потом она говорит не мне, а как бы своей подруге: «Поленька, пускай все останется там, где есть». Что это означает? Все где там?